Глава 37. В кофейне только и разговоров было, что о пожаре в Уайтхолле. Длинный зал был заполнен до отказа, места уходивших посетителей тут же занимали новые. Особенно всех встревожило то, что Чаринг-Кросс находился в непосредственной близости от кавалерийских казарм, всего в нескольких сотнях ярдов по прямой. Ходили слухи о новом католическом заговоре, других пожарах и вооруженных папистах, со дня на день собиравшихся поднять организованное восстание. Хозяйка нагрузила слуг работой, чтобы у них не было времени задумываться о подобных вещах. Пожар пожаром, но чем больше народу в кофейне, тем выше заработки. Да и что, как не потоки кофе поможет людям сохранять бдительность и ясно мыслить в нынешние тревожные времена. Однако из Уайтхолла приходили обнадеживающие вести, и постепенно общее настроение изменилось. На смену беспокойству пришла надежда, а на смену надежде — облегчение. К концу вечера сообщили, что огонь потушен. Собравшимся захотелось отпраздновать счастливый финал, и владельцам это принесло ничуть не меньше прибыли. «Молодец», — сказала хозяйка Кэт, отпуская ее спать. «Ты сегодня хорошо потрудилась. Завтра даю тебе выходной». Сколько Кэт себя помнила, на Примроуз-Хилле всегда светило солнце. Когда она была маленькой, они с отцом побывали здесь не меньше полудюжины раз. Господин Ловит дружил с несколькими джентльменами, у которых в той стороне были дома. Особенно в деревне Хэмпстед к северу от Примроуз-Хилла. Считалось, что там самый чистый воздух. Летом то ли 1656, то ли 1657 года, когда в Сити особенно свирепствовала чума, Кэт с матерью жили в хэмпстедском доме одного из этих джентльменов, торговца, разделявшего религиозные убеждения отца. По воскресеньям господин Ловит приходил их навестить, и иногда в хорошую погоду они вместе гуляли или ездили верхом по окрестностям. Примроуз-Хилл находился к западу от дороги, ведущей в Лондон, возле таверны на ферме Чалкот. Несмотря на близость к оживленному тракту и к самой столице, места там были дикие, уединенные. В основном на холме пасли скот и свиней. Дорог там было мало, если не считать троп, по которым гоняли скотину. Кэт помнила, что летом пастбище утопало в ярко-желтых цветах утесника, а в густых зарослях папоротника орлика водились гадюки. Для Кэт холм был райским садом. Там она бегала, где хотела, не вспоминая об ограничениях и запретах, сковывавших ее на Боу-Лейн или в домах отцовских друзей. А еще это было одно из немногих мест, где Томас Ловит на короткое время забывал о религии, делах и политике. В детстве Кэт побаивалась отца и скорее уважала его, чем любила. Однако на Примроуз-Хилле ей нравилось проводить с ним время. Отец и сам ненадолго становился ребенком, играя с ней в прятки среди кустов и рассказывая истории про свои детские годы. Кэт дорожила этими воспоминаниями. Это, конечно, не бог весть что, однако лучше, чем ничего. Примроуз-Хилл находился в 2-3 милях от города. Субботним утром Кэт шла по знакомым улицам зигзагообразным маршрутом, продвигаясь на север и удаляясь от реки. На Тоттенхэм-Корт-Роу она повстречала семью, шедшую в ту же сторону, что и она. Кэт была рада их обществу. Для женщины небезопасно ходить за город одной, ведь даже днем на тракте часто бывает безлюдно. Их дороги разошлись возле фермы Чалкот. Кэт с сожалением глядела попутчикам вслед. Холм — настолько уединенное место, что здесь может спрятаться и остаться незамеченной целая разбойничья шайка. Она подобрала в кустах палку, чтобы использовать ее вместо посоха, и стала подниматься на вершину. Крыши фермы скрылись вдали. Коровы глядели на Кэт без малейшего интереса, а 4 свиньи, явно вознамерившиеся вскопать все поле, даже не взглянули в сторону девушки. Домов здесь не было, только покосившиеся деревянные хлева в углах загонов. Дорогу Кэт точно не помнила. Она просто выбирала тропы, которые, как ей казалось, вели наверх. По пути девушка никого не встретила. Летом сюда приходили редко, а когда дни становились короче, тем более. Один раз Кэт заметила в нескольких сотнях ярдов мужчину, скорее всего, работника с фермы. Он стоял на поле возле столпившегося у ограды стада. Не поднимая головы, Кэт поспешила дальше. Постепенно земля стала ровнее, и впереди показался перелаз рядом с воротами в ограде вокруг поля. Наконец-то Кэт добралась до вершины Примроуз-Хилла, или хотя бы приблизилась к ней. В последний раз она была здесь весной. Среди свежей зеленой травы пестрели цветы, особенно в глаза бросались примулы. Их здесь росли буквально тысячи, но сейчас они уже отцвели. Жесткая, влажная трава росла пучками, будто на болотных кочках. Утесник почернел, ожидая приближения зимы. Над головой у Кэт, взмывая все выше, кружил жаворонок. Она прошла по бровке холма. Шум Лондона сюда не долетал, и Кэт охватила тоска по давно прошедшим временам, но она вспоминала не Примроуз-Хилл, а бескрайнее тихое небо над Колдриджем. Повинуясь чутью, Кэт свернула налево. Перед ней раскинулась широкая зеленая равнина, за которой виднелись крыши Лондона и серебристая лента Темзы, а на горизонте синели холмы Суррея. Дул северо-восточный ветер, и смог, обычно окутывавший город, рассеялся. Издали казалось, будто Лондон почти не изменился. Башни и шпили высятся на своих привычных местах, а над Сити, так же, как и много веков назад, вздымается темная громада собора Святого Павла. Кэт попыталась представить, как будет выглядеть этот вид лет через 20-30, если доктор Рен и господин Хэксби претворят свой замысел в жизнь и построят новый собор, а вокруг него город, по классической элегантности, не уступающий самому Риму. Кэт посмотрела вниз, на склон холма. Ни кузена Эдварда, ни его псов не видно. Возможно, он изменил маршрут, но было еще довольно рано, а Эдвард не из тех, кто встает с рассветом. Если бы не слуга, толкнувший ее возле лотка с устрицами, Кэт, может быть, и не пришла бы сюда. Но девушка была уверена, что проблеск узнавания во взгляде этого мужчины ей не померещился. К тому же Кэт узнала его голос. Этот случай заставил ее понять, насколько она уязвима, даже в новом обличье. Если слуга расскажет Эдварду, если кузен узнает, что Кэт скрывается в Лондоне, переодевшись служанкой... Кэт прошла дальше, и тропинка привела ее к чахлой рощице. Укрывшись среди деревьев, девушка села на землю под тисом. Положив нож рядом с собой, Кэт завернулась в серый плащ и стала ждать. Солнце поднялось выше. Издали донесся стук копыт и позвякивание сбруи. Звуки приближались. На дорожке за воротами мелькнула одна шляпа с пером, потом вторая. И вот показались два всадника. Даже издали видно, что оба джентльмены. Об этом говорили и парики под шляпами, и модный фасон плащей. Тот, что повыше, ехал впереди на черной лошади. Полы плаща откинуты за спину, на груди перевязь. Невидимая собака низко, утробно гавкнула, за ней вторая, третья, четвертая. Эти голоса Кэт узнала бы из тысячи. Огромные мастифы из Барнабас Плейс, все в сборе. Гром, лев, жадина и глазадый. Поводки наверняка держит слуга. Когда Эдвард брал мастифов на верховую прогулку, он никогда не приказывал надеть на собак намордники. Кузену нравилось показывать свою власть над мощными зверями. Но кто же второй всадник? Кэт рассчитывала, что Эдвард будет один. Вот джентльмены подъехали ближе, и Кэт представилась возможность разглядеть их лица. Слугу и псов пока было не видно. На лице Эдварда чернело какое-то пятно. Хотя нет, это не пятно, а повязка на глазу. Кэт оставила в нем свой след, точно так же, как он оставил свой след на ней. Девушку била дрожь. От страха или от ярости она не знала сама. За кузеном ехал сэр Дензил Кроутон, восседавший на бурой кобыле, будто тучная куропатка. Неужели Олдерли думает, что помолвка по-прежнему в силе? В последнее время Кэт почти не вспоминала о своем женихе. В ее голове вихрем проносились все эти мысли, а от ворот послышались мужские голоса и тоненький смех сэра Дензила, больше напоминавший хихиканье. Стоило Кэт представить, что ее выдадут за это чучело, как страх нахлынул с новой силой. В этот момент решимость ей изменила. Кэт пришла сюда в надежде, что Господь приведет кузена прямо к ней, чтобы она завершила дело, которое не довела до конца, тогда, в Барнабас Плейс. Она смутно надеялась, что Эдвард отойдет в сторонку, скажем, по нужде, и она сумеет к нему подобраться. Но теперь, увидев кузена собственной персоной верхом на черном коне в сопровождении едущего позади сэра Дензила и пешего слуги, Кэт осознала, насколько неосуществима ее затея. Всадники медленно приближались. Сэр Дензил придержал кобылу и указал хлыстом на город внизу. Эдвард спешился и расстегнул седельную сумку. При виде его Кэт едва не задохнулась и от гнева, и от ужаса. Находиться так близко к Эдварду оказалось невыносимо. К тому же девушка сильно рисковала. Поднявшись на ноги, она, крадучись, зашла за ствол тиса. Пробираясь между деревьями, она направилась к дальней части рощицы. Собак было не видно, однако мастивы подали голос. Наверное, что-то заметили или учуяли. Может быть, даже запах Кэт. Деревья сменились бугристым торфянником и кустами ежевики. Земля шла под уклон, спускаясь к неухоженной изгороди, тянувшейся по северной стороне холма. Кэт побежала туда. Вдруг собачий лай зазвучал громче и неистовее. Мужчины кричали, даже сэр Дензил. «Голозадый!» — взревел Эдвард. «Ко мне, черт бы тебя побрал! Голозадый!» Не может быть, чтобы они спустили мастифов. Добравшись до изгороди, Кэт накрыла голову плащом, встала на четвереньки и протиснулась сквозь кусты между корнями и ветвями, пытаясь найти просвет с другой стороны. Колючки впивались в тело, а лай раздавался все громче. Голос одного из псов послышался совсем близко. «Голозадый!» — пронеслось в голове у Кэт. Мастиф почуял ее запах и сорвался с поводка. «Голозадый, милый, уходи!» Кэт забиралась все дальше, в кусты. В этом месте ширина изгороди несколько футов. На влажной земле повсюду были узкие лужи. Влага впитывалась и в платье, и в нижнюю сорочку. Кэт чувствовала ее кожей. Руки были перемазаны грязью. Она медленно, но верно пробиралась к другой стороне изгороди. Тут боковой побег ежевичного куста обмотался вокруг ее плеча рядом с шеей, и Кэт очутилась в ловушке. На нее словно набросили веревочную петлю. Девушка отчаянно вырывалась, но побег не отпускал ее. А собаки все ближе, и мужчины тоже. До Кэт доносился топот копыт. Нащупав ножны, она выдернула нож и принялась остервенело резать побег. У нее за спиной трещали ветки. Крупная собака, тяжело дыша, пробиралась сквозь кусты следом за Кэт. Девушка атаковала побег с удвоенной силой. Лезвие задело шею. Вот ей удалось отпилить кусок побега. Кэт почти свободна. Плащ зацепился за куст. Девушка рванулась вперед, сломав застежку и оставив плащ позади. Она выползла в поле за изгородью. У нее за спиной послышалась шумная возня, и следом за ней наружу вывалился голозадый. Мастиф пролез через дыру, проделанную Кэт. Как ни странно, поводок ни за что не зацепился. А жаль. Пес тыкал ее носом и лизал. Слюни капали и на руку, и на платье Кэт. Девушка оттолкнула мастифа. Но голозадый крутился вокруг нее, как ни в чем не бывало, а его поводок волочился сзади. А стук копыт меж тем приближался. Кэт схватила поводок. Но было слишком поздно. Всадник перепрыгнул через изгородь в нескольких ярдах от того места, где стояла девушка. На спине бурой кобылы сидел и ловил ртом воздух раскрасневшийся сэр Дензил. Заметив Кэт, он с криком «Стой!» поскакал к ней. Голозадый вырвал поводок из рук девушки и с рычанием бросился на сэра Дензила. Испуганная лошадь встала на дыбы. Сэр Дензил вылетел из седла. Мастиф тут же кинулся на него. Кэт схватила пса за утыканный шипами ошейник. Голозадый нехотя позволил ей оттащить себя от жертвы. Девушка обмотала конец поводка вокруг крепкого молодого ясеня, выросшего прямо в изгороди. Лошадь без наездника стояла и наблюдала за происходящим. Сэр Дензил неподвижно лежал на голой земле. И парик, и шляпа слетели. Его бритая голова покоилась на сырых углях. Кто-то разводил здесь костер. Кэт наклонилась к Голозадому и шепнула псу на ухо. «Сидеть». К удивлению девушки, мастиф лизнул ее в щеку и подчинился. «Молодец. Сиди и жди». Бурая кобыла сошла вниз по склону, опустила голову и стала щипать траву. До Кэт смутно долетал топот копыт, лай мастифов, громкие мужские голоса. Но в этот момент для нее не существовало ничего, кроме нее самой и распростертого на земле человека. Девушка шагнула ближе. Глаза сэра Дензела были открыты, и он глядел на нее. Выражение его лица быстро менялось. Сначала на нем отразилась растерянность, однако постепенно ее сменило узнавание. Вскинув правую руку, сэр Дензел схватил Кэт за левое запястье. «Вы», — произнес он, — «Кэтрин, но вы же сейчас в... Быть этого не может!» Сэр Дензел потянул ее к себе. «Как вы, черт возьми, здесь очутились? Отпустите, сэр!» — прошипела Кэт. Девушка попыталась вырваться, но ее нареченный оказался неожиданно силен. «Еще чуть-чуть, и сюда прискачет Эдвард!» Голозадый зарычал, скаля зубы. Пес рвался на выручку Кэт. Молодое деревце согнулось, но выдержало напор мастифа. Кэт по-прежнему сжимала в руке нож. Она ткнула им в щеку сэра Дензела. Однако в этот момент он рванулся к ней. Клинок, нацеленный в лицо, полоснул по шее. Сэр Дензел широко разинул рот. Его голубые глаза округлились. Он устремил на Кэт испуганный, застывший взгляд. Девушку охватила паника. Сейчас прискачет Эдвард и схватит ее. «Отпустите!» — прошептала Кэт. «Умоляю вас, сэр!» Но вместо этого пальцы сэра Дензела еще крепче стиснули ее запястье. Тогда Кэт вонзила нож ему в шею и повернула клинок. Он с воплем откинулся назад и, наконец-то, ослабил хватку. Кэт высвободила руку. На шее у сэра Дензела возник блестящий кроваво-красный шар. Он все рос и рос, а потом лопнул, заливая угли и растекаясь вокруг головы сэра Дензела, будто алый нимб, до того яркий, что на него больно было смотреть. «Да чтоб меня! Здесь кто-то есть!» — раздался крик кузена Эдварда. «Кроутон! Кроутон!» Кэт развернулась и бросилась бежать. Мокрый подол бил ее по ногам. Она неслась по вспаханному склону, в это время года покрытому травой, засохшими сорняками, молодыми деревцами и кустиками. У нее за спиной отчаянный лай Голозадова подхватили другие мастифы. Собак подгоняли Эдвард и слуга. Ноги сами принесли Кэт на извилистую тропу. Она образовывала углубленную колею в земле, и по обе стороны ее пересекали корни чахлых деревьев. Тропа круто уходила вниз, и чем дальше убегала Кэт, тем тише становились и крики, и лай. Но за ней никто не гнался. Кэт все мчалась вперед, и, наконец, едва переводя дух, добралась до перелаза. Судя по солнцу, одна из дорог за перелазом ведет на восток, а вторая — на запад. Повернув направо, Кэт будет двигаться в восточном направлении, дойдет до Хаверсток-Хилла и вернется в Лондон тем же путем, каким пришла сюда. Но им же наверняка воспользуется кузен Эдвард. Кэт повернула на запад и побрела по безлюдной, незнакомой ей местности, где-то к северу от Сент-Мэрилибон. Но уж лучше неведомые опасности, чем те, которые ей известны. Только тогда Кэт сообразила, что оставила серый плащ на изгороди. Когда девушка добралась до кофейни, уже почти стемнело. Одежда вся в грязи, платье порвано. Вдобавок она промокла до нитки. Пока Кэт шла в город, погода испортилась и полил дождь, а у нее теперь не было даже тонкого плаща. Должно быть, от Примроуз-Хилла Кэт прошла 7-8 миль, не меньше. Она сама не знала, что страшнее — пугающая своей дикостью местность на пути к Лондону или улицы и предместья, кишмя кишащие нищими, готовыми на все, лишь бы поживиться. В голове у Кэт сгустился ядовитый туман, отравлявший все ее мысли. Но даже сквозь эту завесу пробивались фрагменты страшной картины — алый кровавый круг. Кэт убила не того. Ее целью был кузен Эдвард, а не сэр Дензел. Но тут есть и его вина. Он держал Кэт, не давая ей убежать, да еще вцепился ей в руку, совсем как Эдвард. Через витрину кофейни Кэт заглянула в зал. Сияли свечи, в камине ярко горел огонь. Даже в такой час за столами много народу. Посетители разговаривают, пьют кофе, читают газеты. И, конечно, все мужчины. Владелец, сложив руки на толстом животе, беседует с одним из них. Прислужники с подносами снуют между длинными столами. Дрожа с головы до ног, Кэт прошла по боковому переулку к черному ходу во дворе. Хозяйка заведения была на кухне и отдавала распоряжение мальчику на побегушках, в обязанности которого входило вызывать наемные экипажи и портшезы для джентльменов. При виде Кэт владелица кофейни уставилась на девушку во все глаза. «Где тебя носило? Знаешь, сколько времени?» «Простите, госпожа, я заблудилась». «В таком виде к гостю выходить нельзя. Приведи себя в порядок, да смотри, не копайся». От ужаса у Кэт перехватило дыхание. «Кузен Эдвард здесь?» Она с трудом выдавила. «Вы о ком?» «О господине Хэксби. О ком же еще? Он уже почти час тебя дожидается». От облегчения у Кэт закружилась голова. Сделав книксон, она поднялась наверх в комнатку, которую делила с другими прислужницами. Кэт попыталась хоть чуть-чуть очистить мокрое платье от грязи, вымыла руки и лицо, причесалась и поменяла воротничок. Когда она спустилась, хозяйка кофейни сказала, что господин Хэксби ждет ее за столом в дальней части зала. «Спроси, не желает ли он еще чего-нибудь?» — велела хозяйка. «Раз все равно не работаешь, сделай хоть что-то полезное». Кэт вошла в зал с опущенной головой и зашагала в дальний угол. Запах густого табачного дыма смешивался с ароматом кофе. Когда Кэт проходила мимо одного стола, мужчина произнес: «В голове не укладывается! Столько крови!» Кэт сжалась и ускорила шаг. Господин Хэксби сидел за столом один, расположившись подальше от шума и суматохи. Завернувшись в плащ и надвинув пониже широкополую шляпу, он читал газету. Остановившись возле него, Кэт сделала книксон. «Простите, что заставила вас ждать, сэр». «Извинения приняты». Господин Хэксби посмотрел на девушку. Наконец Кэт разглядела его лицо, но перед ней был не господин Хэксби, а ее отец.